Третье. Через две недели председатель Уральского совета Белобородов поставил вопрос о расстреле видных революционеров-подпольщиков, ссылаясь на распоряжение с Петрограда. Было 12 ноября 1918 года. В стекло Волжско-Камского банка била ледяная крупа первого снега. В накуренной комнате висело угрюмое молчание. «Кто сделает?» — спросил Юровский, нарушив его первым. «Должен комендант», — сказал Белобородов, взглянув на Авдеева. «Я с себя полномочия слагаю», — твердо ответил Александр Дмитриевич. «Тогда сдавай партбилет». «Ставь вопрос на голосование. Если товарищи согласуют, тогда и сдам». «Не надо ставить», — снова вылез вперед Яков Михайлович. «Сашка простужен, и оттого голова у него оборудована под туман. Давайте сразу по главному вопросу». «Кто за то, чтобы наших верных товарищей...» Здесь Белобородов запнулся, хотел сказать «революционеров», но не смог. «Контрреволюционеров подвергнуть исключительной мере». Нехотя поднялось вверх несколько рук из президиума. Дедковский, Голощекин, Толмачев. «А ты?» — спросил председатель у Авдеева. «Решительно возражаю», — ответил бывший комендант Ипатьевского дома. «Без суда. По одной указке из центра. Что это такое?» «Тогда вон отсюда-во», — указал ему на дверь Белобородов. «Ухожу. И своих товарищей из охраны забираю. Нельзя отравлять сознание людей бессудной расправой». Авдеев поднялся, затушил махорку о собственную ладонь и, высыпав остатки в стакан председателю, вышел в коридор. Он умрет в 1947 году от туберкулеза, сделав то, что не позволяла его физиология. Усыновив мальчика-сироту из Казахстана и поставив его на ноги. Белобородов вылил свой испорченный кипяток в засохший цветок на окне. «А ты почему не голосовал?» — спросил он у Юровского. «Я воздержался». «Сами должны понять, почему», — ответил Яков Михайлович ледяным тоном. Председатель тяжело вздохнул. Он слышал местную легенду о дружбе между двух Михалчей, которая теперь перечеркивала Юровскому дальнейшую партийную перспективу. «Может, ты и на себя возьмешь?» — спросил он у Дедковского. «У меня гланды», — напомнил тот. «А ты?» «Зачем на других сваливать?» — заметил Толмачев, которому был обращен последний вопрос. «Кто здесь главный, тот и примет эту кровь на себя». «Я не могу», — сказал Белобородов. «Субординация. Что наверху скажут? Что в Уральском совете не нашлось никого, кроме председателя, чтобы поставить точку? Может, на Урале вообще нет коммунистов, кроме меня?» «Может быть», — согласился Юровский. «Но мы должны понять целесообразность этой меры, а потом уже решать, кто поставит точку». «В партии заговор», — пробормотал Белобородов, тяжело дыша, — «и она находится на грани. Эти лица причастны к насильственной немощи Ильича, и на этот счет скоро придет письменное разъяснение». «Предлагаю отложить», — сказал Юровский, — «досрочного письма». «Нет», — отрезал Белобородов, — «они торопят. Я здесь все покрываю». «Пусть Яшка и стрельнет», — предложил Голощекин, пуская дым кольцами. «Как это ты себе представляешь?» — иронично спросил у него Юровский. «Что я одним маузером перебью 10 человек?» «Это сделает отряд, который ты сформируешь». «Еще хуже. Будут свидетели, которые расскажут, как мы распорядились. А если всех реабилитируют через 100 лет, а то, гляди, канонизируют чохом». «Нужно брать в отряд таких, которые не расскажут», — произнес Голощекин. «Немых? Тех, которые по-русски не бельмеса». Здесь Белобородов подошел к члену президиума Голощекину и страстно поцеловал его в лоб. «Австро-венгры!» — страшно прошептал председатель. «Есть такие». Он имел в виду венгерских военнопленных, которые находились близ города, на поселении, и, не выучив русского языка, на всякий случай вступили в партию большевиков. «Будешь с австро-венграми?» «Ну, я не знаю», — пробормотал Юровский лениво. «Нужно раскинуть умом. Ты меня не торопи». «А чего тут раскидывать?» — подумал он. «Если Свердлов враг, то и все друзья его будут во врагах. Тут-то мне и каюк. Это у нас быстро. Глазом моргнут и меня исчезнут». «Проголосуем», — поторопил председатель. «Кто за то, чтобы сделать Юровского Якова Михайловича комендантом дома особого назначения с возложением на него секретного вопроса?» В воздух поднялись руки присутствующих. Бывший часовщик наклонил голову к коленям, изображая тоску. Но внутри себя он был доволен. Второй вариант, гарантировавший безопасность, сработал как механические часы первого класса точности. Вечером того же холодного дня он подошел к бараку, в котором жили военнопленные. Открыв дверь и встав на пороге, выкрикнул по бумажке: «Лайонс Горват, Анзелм Фишер, Изидор Эдельштейн, Эмил Фекете, Виктор Гринфельд, Имре Нать, Верхаш Андреш». В бараке висел горячий туман. В большом чане, поставленном на металлическую буржуйку, кипятили белье, и голый по пояс венгр с татуировкой розы на левом плече размешивал белье деревянной палкой. «Чего тебе?» — спросил у Юровского голос без акцента. Яков Михайлович удивился. Ему сказали, что военнопленные не говорят по-русски, а здесь одна фраза на родном языке смешала карты и произвела вместо подкидного дурака сложный европейский покер. Перед ним стоял седоволосый сухой человек с томиком Гейне, открытым на середине. «По-русски понимаешь?» — изумился комиссар. «А почему нет? Здесь люди с образованием, не вам чита». «Фамилия!» — рявкнул Яков Михайлович, намереваясь поселить одним своим голосом сумятицу в умах. «Эдельштейн Изидор». «Звание?» «Командир артиллерийской батареи». «Из офицеров», — подумал Юровский. «Значит, интеллигенция. Как же мне не везет». «Вот что, товарищ Эдельштейн, мне нужны люди, годные под расстрел». «Вы хотите нас убить? Есть постановление суда или военного трибунала?» «Вы меня не поняли, товарищ Эдельштейн», — терпеливо объяснил Юровский. «Кого расстрелять, их всегда много. Здесь целый город можно смело ставить к стенке. Мне надо не кого, а кто. Кто расстреляет и кого потом наградят». Эдельштейн закрыл томик Гейне, загнув уголок страницы и сделав тем самым закладку. Сказал что-то по-венгерски своим товарищам. Те возмущенно загалдели. «Расстреливать никого не будем», — коротко сказал военнопленный, переведя иностранный ропот на русский язык. «Основание?» — кротко спросил Юровский. «Мы не каратели». «Но вы же еврей, товарищ Эдельштейн, и коммунист. А вам приказывает другой такой же коммунист. Даже просит». «Я прежде всего венгр», — сказал Эдельштейн, — «и в ваших русских играх участия не приму». «Венгр». «А что это значит, венгр?» — пробормотал Юровский, наливаясь уже не раздражением, а жгучей злобой. Она начинала капать вниз, как мякоть сливы, которую сжали в кулак. «Венгр? Это значит...» Эдельштейн задумался. «Есть такая река Дунай. Она течет посреди Будапешта. В летний ясный полдень, если встать на холм, можно увидеть вдалеке Вену. Она совсем рядом, в 40 верстах. Белый город встает из речного тумана. Рыба спит, и птицы от жары не поют». Он запнулся, голос его дрогнул. «Нет, венгр не это», — сказал Юровский, терпеливо выслушав его короткую исповедь. «Венгр — это твой барак. Чтобы крепкий дом сгорел, нужно подпалить его с 4 углов, а здесь хватит одного. Плеснуть керосина, когда вы спите, и зажечь. Хорошо будет, тепло, как в Будапеште». «Уходите отсюда», — прошептал офицер, — «пока вас не разорвали на куски». «Я-то уйду», — ответил Яков Михайлович. «Но ты никуда отсюда не уйдешь, упреешь вместе со своим бараком, как клоп. Это тебе и будет моя любовь за теплый прием». Он вышел на ветер, задыхаясь и кашляя. В его сознании мгновенно промелькнула странная химера. Он в кремлевской больнице медленно умирает от рака и перед смертью в боли отчаяния надиктовывает секретарше радостные воспоминания об Ипатьевском доме, в назидание потомству. В упрочение своей исторической роли, которую он сознательно сыграл. Но чтобы поднять роль, нужно ее организовать и выучить. С организацией пока не вытанцовывалось. Отказ австро-венгров от веселой ночки с пальбой грозил провалом всей постановки. А ведь начало он придумал эффектное, с фантазией, газом. Пригодилась фотография, которой он занимался раньше под присмотром жандармерии. Он приглашает узников в подвал якобы для того, чтобы сделать снимки. Фотографическая камера уже стоит там на треноге. Яков Михайлович комбинирует подрастрельных статистов так, чтобы не заслоняли друг друга. Потом зачитывает короткое постановление Уральского совета. Солдаты за его спиной начинают палить из винтовок, и он также делает несколько точных выстрелов в воздух или стены, стараясь никого не задеть. Эта взятка совести должна обеспечить ему относительное спокойствие перед самим собой во времена, когда его карьера выйдет на всероссийский уровень и резко пойдет вверх. Только где взять солдат? Значит, будут расстреливать свои русские. Кого найду и кто не убежит со страха. А с австро-венграми мы еще посчитаемся. Будет время и место. Нежданный пожар в тяжелую минуту. Эта идея нравилась ему больше всего. Просто нужно аккуратно обращаться с буржуйкой и не подкладывать в нее лишних дров, когда она уже и так раскраснелась, как вдова при встрече с любимым племянником.